Игумен Никон Воробьев. Письма духовным чадам. Письма монахини Сергии Клименко. Большинство писем монахини Сергии Татьяне Ивановне Клименко, годы жизни 1901-1993, написаны в годы, когда за отцом Никоном и за всеми, с кем он переписывался, велась непрерывная слежка. Поэтому, чтобы не причинить неприятности своим адресатам, он вынужден был нередко выражаться эзоповым языком. Так, вместо слова «бог» он часто писал букву «ф», по-гречески «феус» – «бог». Святых отцов называл египетскими мудрецами, дедами. Многие имена обозначал лишь заглавными буквами, о себе часто писал в третьем лице – «н». Саму «ти» называл другими именами и многое другое. Публикуемый текст писем является в значительной степени переведенным на понятный язык. Сокращенные слова приводятся полностью, расшифровываются некоторые имена, в квадратных скобках даются разъяснения неясных мест. В этих письмах, как и в письмах другим лицам, опущены не представляющие общего интереса подробности быта, упоминания о родных и знакомых, приветы, поздравления и так далее.